Похоже, что дело было так. Там в городке один местный лоботряс проиграл на колесе фортуны цыганам $10. Заявил оператору, что колесо было специально подделанное и что он им за это отомстит. Пару дней спустя он приметил цыгана, выходившего из магазина «Ночная сова». Сначала была словесная перепалка, потом драка на стоянке автомобилей. Там были два свидетеля, правда, из приезжих. Они сказали, что драку спровоцировал местный парень. Нашлись и двое из местных, которые заявили, что все начал цыган. Арестовали цыгана. Когда он предложил за себя выкуп или штраф, полицейские были довольны. Не понадобились расходы на суд, и появился предлог, чтобы их вытурить из города. «Всегда так и бывает, верно?» — сказал Билли. Неожиданно почувствовал, что его лицо горит. Почему-то он был уверен, что арестованный в Этлборо тот же самый молодой жонглер, который выступал в Фейервью. «Как правило, — заметил Пеншли, — цыгане все понимают. Раз уж попался их парень, значит, полицейские довольны. Не надо поднимать бучу, достаточно их просто удалить, как соринку из глаза. Чего проще поморгать, и соринка покидает глаз. Куда она девается, никого не интересует». «Значит, соринка не более?» — спросил Билли. «Для полиции Этлборо именно так. Рассказать остальное или потолкуем сначала о проблемах нацменьшинств? Пожалуйста, расскажи все до конца». Цыгане остановились в Линкольне, Массачусетс. Продержались 3 дня, прежде чем им дали пинка. «Та же самая группа? Точно? Да, всегда те же машины. Есть список номерных знаков, в основном Техас и Делавэр. Продиктовать? Потом, не сейчас. Продолжай». Больше ничего особенного не было. Цыгане объявились в Ревере к северу от Бостона, пожили там 10 дней и уехали сами. 4 дня в Портсмуте, Нью-Хэмпшир, после чего они где-то пропали. «Мы их можем найти, если хочешь», — сказал Пеншли. «Сейчас отстаем от них менее чем на неделю. Ими занимаются 3 первоклассных сыщика из Бартон Детектив Сервис. Уверены, что цыгане в настоящий момент находятся где-то в Мэне. Они продвигались параллельно побережью по шоссе 95 от Коннектикута, даже от Каролины, похоже на цирковое турне. Они, возможно, работают на юге штата Мэн, в туристических районах типа Огунквит и Кеннебанкпорт, продвигаясь в гавани Будбэй, а закончат в гавани Бар-Харбор. Когда туристический сезон будет подходить к концу, они повернут обратно на зиму к побережьям Флориды или Техаса. «Среди них есть старик?» — спросил Билли, крепко сжимая трубку. «Ему лет 80. У него жуткий нос, весь такой изъеденный». Звук перелистываемых бумаг слышался целую вечность. «Татус Лемке», — спокойно сказал Пеншли. «Отец женщины, которую ты сбил машиной». «Да, он с ними». «Отец!» — выкрикнул Халик. «Это невозможно. Кирк, женщина была старухой лет 70-75. Тадузу Ленке 106 лет». Некоторое время Билли был не в силах вымолвить ни слова. Губы его шевелились, и ни звука, словно привидение поцеловал. Потом повторил: «Это невозможно». «Возраст, которому можно позавидовать», — сказал Кирк Пеншли. «Но ничего невозможного. Все эти люди на учете, знаешь ли. У меня документы имеются, если хочешь, номера социальных страховок, отпечатки пальцев». Лемке заявлял, что его возраст 106, 108 и 120 лет. Я предпочитаю верить цифре 106, поскольку она представлена специалистами Бартона. Сюзанна Лемке была точно его дочерью. Тут сомнений нет. А он в различных игровых лицензиях фигурирует как президент компании «Татус», что означает «он глава племени или табора, или как они там себя называют.